Глава 27. Альмар лежал на спине, глядя в потолок. Ночь давно вступила в свои права, и помощник жреца, его сосед по комнате, тихо посапывал, отвернувшись к стене. Луна, округлившаяся на три четверти, висела в небе напротив открытого окна и щедро заливала комнату серебристым светом. Окно выходило во внутренний двор храма. Воздух наполнял пряный аромат ночных цветов. Потолок, украшенный странными узорами, то похожими на дивных зверей, то распадавшимися на несвязные линии, притягивал взгляд. Сон не шел. А вот мысли напротив навязчиво лезли в голову, заставляя то так, то эдак поворачивать сегодняшние воспоминания. Господин Кинегем, темный маг, судя по всему, говорил много интересного. Интересного и странного. И порой в его поведении проскальзывало что-то, напоминавшее мальчику отца. В поведении, в выражении лица, в словах отца из прежнего времени, до событий в храме. Альмару не следовало бояться господина Тангила. Следовало отнестись к будущему мастеру без предвзятости. Слов было больше, но смысл укладывался в эти два предложения. «Тебе нужно решить самому, каков в реальности Тангил», — сказал ему маг. «Постарайся забыть слухи, в них много лжи и преувеличений. Смотри, слушай, делай выводы. И помни, что сказала жена оружейника. Своих Тангил не трогает, если на то нет серьезной причины. Например, предательство. Ты же не собираешься подсыпать магу яд?» Мальчик прекрасно помнил, как растерялся и даже испугался этого неожиданного вопроса, как отчаянно замотал головой, не понимая, отчего его сопровождающий вообще заговорил о подобном. Господин Кинегем тогда криво усмехнулся. «Вот и молодец. Имя господина Тангила — самая лучшая защита от Дейкоса. От твоего отца. Даже если Тар Мелгон узнает, где ты находишься, ученику великого он ничего не посмеет сделать». Вернулся Арон, как и планировал, незадолго до заката. Вошел невидимый в крепость, снял амулет, потом спросил у ближайшего стражника, где Митрил. «В городе, господин», — уверенно ответил тот, и Арон заставил себя кивнуть, скрывая колыхнувшие злость и разочарование. Неужели полукровка почуял неладное? Или получил сообщение из дома оружейника? «Когда обещал вернуться?» «Не знаю, господин», — слегка удивился стражник. «Вероятно, магу априори следовало быть в курсе». «Сообщи на посты. Как придет, пусть заглянет ко мне», — велел северянин. Просто ждать казалось невыносимо, и Арон вновь достал дневник Тангила прежнего. Почти во всем, что писал темный, он разобрался, но последние три страницы, заполненные за день до его появления, перечитывал вновь и вновь. Причина этого не в последнюю очередь заключалась в методе записи, выбранной магом. В отличие от остальных листов, эти чернили рунами народа песка, на языке которого северянин читал куда хуже, чем говорил, поэтому разбор получился с пробелами. Но содержание стоило потраченных усилий. Тангил прежний расписал на последних страницах подготовку к ритуалу Арону незнакомому. Название, однако, звучало впечатляюще — «Единение со светом». Не с тьмой, что казалось естественным и понятным, не с тенью, если таковая, подобная источникам света и тьмы, действительно существовала. Тангил пожелал невозможного. Если, конечно, название не было метафорой, скрывающей оборотную сущность, игрой лживых слов. «Звал?» — знакомый голос вырвал из размышлений, и Арон с удивлением осознал. Мысли о магии унесли его от главной насущной проблемы, которая как раз вошла внутрь и закрыла дверь. «Да, Мель», — северянин махнул рукой в сторону свободного кресла, заставив то развернуться так, чтобы собеседники видели друг друга. «Садись. Какие новости?» Полуэльф почти упал в кресло, со вздохом вытянув ноги. «Все идет, как мы рассчитывали». «Устал?» — посочувствовал Арон. «Я же не маг. Это ты можешь по двое суток не спать. Напитался силой и вперед!» «Скоро отдохнешь», — пообещал Арон. «Рассказывай». «Да ничего интересного. К нашему кандидату на трон я послал Турина и Шааса. Помнишь, мелкие чернявые маги, ходившие с нами сегодня? Пройдут вратами, передадут свиток с условиями, выслушают ответ, вернутся, доложат». Мэтаэль зевнул, в последний момент прикрыв рот ладонью. «Извини». «Что со слугами Гиты?» «Наемники пока справляются. Оборотней задействуем, когда будем окончательно чистить город». «По твоим оценкам, сколько слуг Гиты ускользнуло?» «Из города? Меньше десятка». «Оптимистично». Мэль хитро усмехнулся. «Я перекрыл тропы контрабандистов. Нет смысла держать закрытыми ворота, если птички упорхнут через подземный ход. Уверен, что перекрыл все». Полуэльф с довольным видом кивнул. «Уверен. Парни разведали заранее. Требовалось только отдать приказ. Уйти смогли и маги на службе Гиты, и жрецы, бывшие с ними. Тут уж ничего не поделаешь». Арон закрыл дневник, встал, положил его на полку шкафа, стоящего за спиной полуэльфа. Спросил оттуда. «Про Альмара есть известия?» Обычный рутинный вопрос, который он задавал каждый день. Мэтаэль повернулся, стараясь держать мага в поле зрения. Лицо полукровки приняло серьезное и чуть виноватое выражение, как всегда при этом вопросе. «Если бы что-то стало известно, я сообщил бы тебе в первую очередь. Мне очень жаль, Арон». «Понятно», — глухо произнес северянин. Следующие действия произошли одновременно. Маг выбросил петли теней, которые должны были связать полукровку, обвить ему руки, ноги, захлестнуть шею. Требовалось лишь шевельнуть двумя пальцами, доли секунды. Полуэльфа в том месте, куда целили тени, не оказалось. Прыжок слишком быстрый для взгляда, и Мэтаэль уже на полпути к выходу. Уйдет! Проклятие! Слишком быстрые движения, быстрее, чем у оборотней. Северянин и не подозревал, что полукровка способен на такое. Да, не только Арон скрывал при совместных тренировках предел своих возможностей. Барьер на дверь маг бросил в последнее мгновение. Рука Мэлли наткнулась на невидимую стену в дюйме от деревянной поверхности. Вновь движение, почти неуловимое взглядом, и в обеих руках полуэльфа, уже развернувшегося к двери спиной, блеснули длинные клинки. И рассекли тени, почти схватившие его. Арон отшатнулся от неожиданности. Странное ощущение почувствовать металл, разрезающий призрачное продолжение себя, но не испытать при этом боли. Он и не представлял, что подобное возможно. Защититься от магии сталью? Тогда пусть будет по-другому, и ни скорость, ни эти противомагические клинки не помешают. Мэль вскрикнул, правой рукой схватившись за браслет на левой. Кинжалы звякнули о пол. Лицо полукровки моментально побелело. Впрочем, Арон чувствовал себя немногим лучше. Передача боли вытягивала из него силы куда быстрее, чем любое другое магическое занятие. Поводок работал на максимально возможном уровне. По идее, полуэльфу уже следовало потерять сознание. Мэтаэль вскинул голову. Черные глаза дико вспыхнули. Правая рука метнулась к горлу и с силой рванула за кристалл, висевший на цепочке. Цепочка порвалась, кристалл упал на пол, расколовшись, и Арон ощутил, как часть его перестала быть. Часть, принадлежащая магии. Мэль, не спуская с него глаз, наклонился за клинками. Поводок больше не действовал, и ничто в поведении полукровки не напоминало о боли, которую он только что ощущал. Арон сделал назад шаг, другой, пытаясь взять себя в руки. Возможно, потеря силы временна, но даже если нет, всю прежнюю жизнь он прожил без магии, сумеет и сейчас. Нужно лишь не обращать внимания на гложущую пустоту внутри. Мэль тем временем, не рискуя повернуться к Арону спиной, протянул руку назад и вновь попробовал коснуться двери. Барьер стоял. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. «Поговорим?» — наконец предложил полукровка.